За дворками обогнув изрядно обветшалое кирпичное здание, я, по ведущей в подвал лестницы, спустился к массивной железной двери и несколько раз стукнул по ней кулаком. С минуту ничего не происходило, и мне уже начало казаться, что охранники решили не пускать не кстати заявившегося посетителя. Но тут, наконец, лязгнул замок. Я с натугой распахнул тяжеленную дверь и прошел в небольшой закуток, отгороженный от холла, сваренный из толстенных железных прутьев решеткой. Не то чтобы старик так уж сильно опасался налета, но и собственной безопасностью он не пренебрегал. «Привет, Володь!» – зевнул командовавший скучавшими в холле мордоворотами Жора Суворов. Плотного сложения седой парень с покрытым оспинами лицом и мощной фигурой профессионального хоккеиста. «Чего пришел?» «Дело у меня к Сергею Даниловичу, вот и пришел». Стариком старик даже за глаза был, разумеется, далеко не для всех и не всегда. «Не пустой, надеюсь?» «Не пустой», – подтвердил я, но о своей находке распространяться не стал. «Колюще режущее выкладывай», – кивнул на лоток Жора и поправил свисавший с плеча автомат. «Шурик, доложи». Бритый налысо паренек в спортивном костюме снял трубку висевшего на стене телефона, три раза крутнул диск и прикрыл динамик ладонью. «Сергей Данилович, к вам Кузьменко пришел. Помните такого?» «Принять просит». «А?» «Нет, говорит, принес что-то». «Да, хорошо». «Но», – уточнил Суворов, дождавшись, когда трубка опустится на рычажки телефона. «Говорит, можно запускать». «Кто бы сомневался», – усмехнулся я и начал выкладывать в лоток висевшее на поясе оружие. Переделанную в кинжал шашку, складень и самодельный нож с вырезанным из металла стекла клинком сантиметров 20 длиной. «Все?» – отпирая решетку, уточнил Шурик. «Все?» «Пусть рюкзак откроет», – лениво посоветовал крепыш, сидевший в глубоком кресле в обнимку с РПК-74М. «Больше, Макс, ничего тебе открыть не надо?» – огрызнулся я. «Проходи в приемную», – подтолкнул меня к дальней двери Суворов. «А вдруг у него там ствол?» – зевнул Макс. «Да откуда у помощника ствол?» – усмехнулся Шурик. «Давно бы нам и сдал». «Не, ну а вдруг?» «Заглохни!» – оборвал подчиненного Жора и повернулся ко мне. «Чего встал? Иди уже». Я только хмыкнул и отправился к приоткрытой двери приемной. Заглянул внутрь и пару раз, стукнув костяшками пальцев по косяку, поинтересовался у сидевшей в небольшой комнатушке секретарши, пытавшейся накрасить ногти в неярком свете, помаргивавшей под потолком лампочки. «Можно?» «Вас ждут. Проходите». Даже не глянула в мою сторону симпатичная деваха, назначенная стариком на эту должность. Как трепались парни вовсе не за большую грудь, а за умение варить кофе. «Ждут, это хорошо. Могли и промариновать пару часов в приемной для начала. А то бы и вовсе подальше послали. Впрочем, если блок управления сгоревшим окажется все еще впереди. В этом случае пошлют непременно. Старик терпеть не может, когда его время впустую какие-нибудь неудачники тратят». Рабочий кабинет господина Старинова оказался освещен куда лучше холла и приемной. Оно и неудивительно. Изучать принесенные на продажу вещи и вести долговые реестры лучше при полной иллюминации, а не в потьмах. Глаза, как ни крути, не казенные. «Чего притащил?» – без особого энтузиазма спросил Сергей Данилович и выключил стоявшую от него по правую руку настольную лампу. Принять меня скупщик явно согласился лишь из желания заполнить образовавшееся в рабочем расписании окно, о чем не преминул намекнуть. «Надеюсь, не ерунду какую-нибудь, как в прошлый раз». «Есть блок управления карапуза, интересует?» «Битый», – поморщился Сергей Данилович, на обрюзгшем морщинистом лице которого явственно отразилось разочарование из-за впустую потраченного времени. «Почему битый, решился я пойти ва-банк? Рабочий?» «Присаживайся», – заинтересовался сменивший гнев на милость старик и задумчиво потер мясистую переносицу. «Присаживайся, это хорошо, значит, товар оценки требует». Я уселся на придвинутую к забитому папками шкафу кушетку и поставил себе на колени рюкзак с товаром. Тем временем Старинов перелистнул страницу лежавшего на столе ежедневника и, оторвавшись от рабочих записей, перевел взгляд на дежурившего в кабинете охранника. «Андрюша, кто из технарей сейчас на месте?» «Зайцев», – подсказал шефу коротко стриженный парень в спортивных штанах и короткой кожаной куртке, из-под которой выглядывал легкий бронежилет. «Пригласить?» «Именно, Андрюша, именно», – кивнул скупщик. «Только попроси Аллочку его найти. Сам не убегай». Телохранитель закинул на плечо ремень кедра и подошел к входной двери. Приоткрыл ее и краем глаза, удерживая меня в поле зрения, распорядился. «Зайцева к шефу, быстро!» Я на столь пристальное внимание к своей персоне никак не отреагировал и спокойно откинулся спиной на стену. Затем демонстративно зевнул и начал прикидывать, что же именно умудрился натворить хозяин кабинета, если до сих пор не рискнул выбраться из пятна. Слухи на этот счет ходили самые разнообразные, но и только. Доподлинно никто ни в чем уверен не был. А некоторые неплохо информированные товарищи так и вовсе на полном серьезе утверждали, будто господин Старинов чист как стеклышко. По местным меркам, разумеется. Но и это дорогого стоило. По крайней мере, откупиться от фильтрационного лагеря в его случае не составило бы никакого труда. Были бы деньги. А у старика деньги водились. Не разорился бы на взятках. И на переезд куда-нибудь в Сибирь или Канаду, а то и вовсе на острова осталось. И на обустройство на новом месте хватило. Выходит, либо все же припрятан у старика скелет в шкафу, либо слишком власть любит. Ну да, здесь он далеко не последний человек, а там... Будто почувствовав мой взгляд, Сергей Данилович оторвался от бумаг и буркнул. «Ты откуда сейчас?» «С проспекта», не стал скрытничать я. «Комсомольского?» «Победы? А что?» «Круглый. Ты ведь знаешь Круглого?» Старик дождался моего утвердительного кивка и продолжил. «Так вот, Круглый минут 20 назад заходил. Вроде он шум машин на Комсомольском слышал. Ты как, не заметил ничего необычного?» Я на миг задумался, потом покачал головой. «Нет, все тихо было. Думаете, звери пожаловали?» «Мимо парней с Чайковского никто не проезжал. А Свердловский перекрыт должен быть», – пожал плечами телохранитель скупщика. «Да Круглый насвистеть мог». «Ты уже говорил», – поморщился Старинов, и охранник поспешил замолчать. Я хоть столь нелицеприятное мнение о Круглом и разделял, но лишний раз привлекать к себе внимание не стал и принялся разглядывать рабочий кабинет скупщика. Точнее, нору. Ни одного окна, вдоль стен закрытые шкафы, за спиной старика дверь, ведущая куда-то вглубь грота. И никакой роскоши, исключительно рабочая обстановка. «Вызывали, Сергей Данилович?» – поинтересовался заглянувший пару минут спустя в дверь высокий вихрастый паренек, выполнявший при скупщике роль своеобразного эксперта. «Заходи», – разрешил старик и указал на меня. «Мальчик утверждает, что у него рабочий блок карапуза имеется. Посмотри, Сережа, пожалуйста». «Прям рабочий», – засомневался Зайцев. «Битый поди, как обычно». «Этот рабочий». Я вытащил из рюкзака убранную в пластиковый пакет плату и протянул парню. «Поаккуратней только, сам не спали». «Сейчас глянем». Сергей, не спрашивая разрешения, включил настольную лампу и принялся изучать кристаллы в увеличительное стекло, вытащенное из нагрудного кармана рубашки лупы. Этого ему показалось недостаточно, и следом в ход пошел прибор, весьма походивший на обычный амперметр. «Ты не мог бы заняться этим где-нибудь в другом месте?» – раздраженно предложил старик, щурясь и засветивший прямо в лицо лампы. «Разумеется, Сергей Данилович, разумеется», – закивал Зайцев, убирая свой прибор обратно в сумочку на поясе. «Мне понадобится еще минут 10, чтобы окончательно убедиться». «В чем именно убедиться?» «Блок, судя по состоянию кристаллов, с большой степенью вероятности действительно рабочий. По крайней мере, типовых неисправностей я не увидел, но надо его еще через стандартные тесты прогнать». «Иди, проверяй», – отпустил парня хозяин кабинета. «Мне в приемной подождать?» – поднялся я с кушетки. «Сиди», – остановил меня скупщик. «Где блоком разжился?» «Да тут недалеко», – ответил я и усмехнулся, прекрасно понимая, к чему эти расспросы. Только там больше ничего интересного не осталось. Энергоячейка битая, а поражающие элементы на себе тащить, только грыжу зарабатывать. «И как же ты определил, что энергоячейка битая?» Прищурился Сергей Данилович, резонно подозревая, что его водят за нос. «Да горячая она была просто. Верный признак утечки энергии», – пояснил я и вздохнул. «И потом, кому еще мне ее сдавать, кроме вас?» «Тоже верно», – кивнул старик. «Точно больше ничего интересного не было. Кроме карапуза, я имею в виду». «Нет». Совершенно случайно на неразорвавшуюся бомбу наткнулся. «Ладно, подождем, что Сережа скажет». Искупщик вновь начал разбирать бумаги, но на лбу у него залегла глубокая морщина. «Подождем», – пробормотал я себе под нос, едва сдерживая нервную дрожь. «А ну как дефект отыщется? Трещина в каком-нибудь кристалле или еще что-нибудь в этом роде? Не хотелось бы. Очень серьезно в этом случае по деньгам подвинуться придется. Разве что на хлеб и воду заработаю. Да и сам Сережа мне подгадить может. Скажет, блок дефектный, и что делать? Забирать и кому-нибудь другому пристроить пытаться? Не хотелось бы. И товар шибко специфический, и попробуй еще нужную вещь на него выменей. У нас тут бартер, мать его. Скупщики за счет этого и держатся. У них на складах много чего заначено. Опять-таки, никто подходящий на ум не приходит. Нет у старика прямых конкурентов в окрестностях. Да и выкупает он подобные штуки на очень неплохих условиях обычно. Почувствовав, что начинаю сам себя накручивать, я зажал сцепленные руки меж коленей и вновь откинулся спиной на стену. «Все будет хорошо, все будет хорошо». «Ну, все не все, а блок точно рабочим окажется. В крайнем случае, не окончательно убитым. Если за полцены сдать получится, уже хорошо». «Да что там хорошо, замечательно просто». Зайцев вернулся, когда я сидел уже как на иголках, и что сразу бросилось в глаза, блок управления он принес убранным в пупырчатый полиэтиленовый пакет, заклеенный скотчем. Меня от такого зрелища аж отпустило сразу. Не стал бы Сережа так из-за куска горелой пластмассы суетиться, ох, не стал бы. «Ну и чего?» – скривился явно раздосадованный самодеятельностью помощника Сергей Данилович. «Ну да, теперь у меня хоть какая-то возможность для торга появилась». «Больше теоретическое, конечно, но, по крайней мере, не в роли просителя выступать буду». «Товар высший сорт», будто не заметив гримасы шефа, отрапортовал Зайцев. «В смысле?» – не на шутку удивился скупщик. «Блок рабочий на все 100. Кристаллы не повреждены, ячейки памяти тоже. Хоть сейчас ставь в карапуз и запускай». «Уверен?» – не разделил оптимизма паренька Сергей Данилович. «Сам сможешь защиту взломать?» «Ну, даже растерялся Зайцев. У меня оборудования нужного нет, но по обычным каналам...» «Свободен», – отпустил помощника скупщик и, глянув на меня, недобро прищурился. «А что ж ты мне, Володя, лапшу на уши вешал?» «В смысле?» – напрягся я, краем глаза заметив, как шагнул к двери, заложивший руки за спину охранник. «Обнуляется ячейка памяти при длительном воздействии отрицательных температур. Широко известный факт, с этим не поспоришь. А значит, блок ты взял вовсе не из неразорвавшейся бомбы. Флайер сбитый нашел или захоронку чью?» «Так говорю же, энергоячейка там грелась. Чуть пальцы не обжег, когда блок доставал. Вот и не перемерз модуль памяти». «Да?» – задумался старик. «И правда, ты что-то такое говорил». «Ну вот», – я с облегчением перевел дух и облизнул пересохшие губы. «И где ж тебе так подфартило?» «Пятиэтажка напротив больницы скорой помощи. Там рядышком еще новый дом воткнули». Смысла скрывать эту информацию не было никакого. Стоимость оставшихся в бомбе поражающих элементов не шла ни в какое сравнение с ценой блока управления. Ради такой мелочевки старик никого из своих парней даже гонять не станет. Если только мои слова проверить решит, но это вряд ли. «Ладно», – кивнул Сергей Данилович и похлопал по пакетику с платой. «Ты цены знаешь. Торговаться не будем. Федьками возьмешь?» «Не возьму, Сергей Данилович», – отказался я. «И куда мне, спрашивается, эти федеральные ассигнации девать потом?» «Прогорю вчистую». 5000 дам». «Мне бы харчами лучше». «Ну, как знаешь». Старик задумался, явно не желая переплачивать, а потом вдруг предложил. «Может, сахаром возьмешь? Мне тут отдали за долги партию. И выкинуть жалко, и дурью торговать принципы не позволяют». «Сколько?» – вновь облизнул я губы, едва не подскочив на месте. Да хоть коробок, не жалко. Не думай, кристаллы чистые, для себя человек держал. Беру, не раздумывая, согласился я. Коробок сахара легко и 6000 федьками потянет. А за чистые кристаллы дилер и все 7,5 зарядить может. И пусть остаюсь без харчей, ерунда. Коробка месяцев на 5 точно хватит. Одной головной болью меньше. «Иди на склад», – отпустил меня Сергей Данилович. «Сейчас распоряжусь». «Спасибо», – поблагодарил я скупщика, подхватил с пола рюкзак и выскочил в приемную. «Коробок сахара!» «Нет, ну надо же, целый коробок! Чистого!» В радостном предвкушении я вышел из приемной в холл и, отмахнувшись от уже собиравшегося выставить меня на улицу Суворова, заскочил на склад. Точнее, небольшой тамбур, перегороженный бронированной дверью, в маленьком окошке которой, как обычно, маячила вечно небритая физиономия кладовщика. «Ты что ли, Кузьменко?» – уточнил явно маявшийся с похмелья бугай. «Он самый». «Держи». И кладовщик протянул мне обычный спичечный коробок. Я немедленно открыл его и принялся изучать содержимое. Крупные, отливавшие синевой кристаллы и в самом деле оказались неперемолоты, и пусть из-за этого объем был заполнен едва на 2/3, зато и сомневаться в качестве товара не приходилось. Нет, сразу видно, сахар чистейший. «Порядок?» – заглянул мне через плечо ввалившийся на склад Сергей Зайцев. «Порядок». Я закрыл коробок и сунул его в карман. «Смотри, если еще что-нибудь подобное найдешь, рады будем видеть», – вальяжно улыбнулся помощник скупщика и протиснулся к окошку. «Валерьяныч, открой, дело есть». «Обязательно», – кивнул я и вышел со склада. «Забирай свое барахло и вали отсюда», – тут же поторопил меня скучавший в холле Макс. Зуворов куда-то запропал, и не став нарываться на неприятности, я быстро рассовал по карманам колюще-режущее и прошел за решетку. Поднялся по крутой лестнице на улицу и лишь тогда позволил себе расплыться в довольной улыбке. Прокатило. Нет, ну надо же, прокатило. Коробок сахара, блин, целый коробок, вот это повезло. Закинув за спину рюкзак, я огляделся по сторонам и прислушался к давно уже ставшей привычной тишине мертвого города. Потом решил не светиться лишний раз у дороги и зашагал в обход грота. А то мало ли. Вот и машина на проспекте. Додумать эту мысль я не успел. Только свернул за угол и сразу наткнулся на трех поджидавших там невесть кого парней в грязных спортивных костюмах. Невесть кого? Или конкретно меня? «Ба! Какие люди!» Расплылся в щербатой улыбке круглый, вертлявый и худой, как щепка, парень лет 25. «Кузёма! Сколько лет, сколько зим!» А вот я встрече с ним нисколько не обрадовался. Круглый мало того, что наркоман конченый, так еще и на всю голову больной. И корешей подобрал себе под стать. А одному от троих отбиться просто нереально, они ж тоже не пустые, у всех и ножи, и дубинки. Черт, еще и четвертый со спины подвалил, теперь не убежать. «Чего хотел?» – буркнул я, пытаясь скрыть охватившее меня беспокойство. Приятельские отношения нас с этим отморозком никогда не связывали. Но и на ножах мы вроде не были. Так какого лешего ему надо? Только не сейчас, блин, только не сейчас! «Я не хотел, я хочу!» Лениво сплюнул себе под ноги круглый. «Ты вроде поднялся резко, делиться надо!» «Да пошел ты!» Я шагнул к дому так, чтобы спину прикрыла стена и положил ладонь на рукоять кинжала. И хоть поджилки и так дрожали, но выказывать страх сейчас было никак нельзя. Эти шакалы только того и ждут. «Зря...» Круглый облизнул губы и кивнул подельникам. Те медленно двинулись ко мне, но пускать в ход дубинки пока не стали. «Давай сюда сахар и вали себе спокойно дальше». «С чего бы это?» «Так и так заберем», – пробасил один из быков. «Именно», – подтвердил Круглый. «Хочешь отгрести?» «Кого-нибудь точно положу», – оскалился я и обнажил кинжал. «Рискнете?» «Да ну!» – рассмеялся парень с метровым обрезком трубы. «Уверен?» «Стопудово!» Вот только уверенности в своих словах я вовсе не испытывал. Кинуться всем скопом, и мне хана. Даже если прорвусь и убегу, несколько ударов точно пропущу, а с медицинским обслуживанием у нас полный швах. Сломают что-нибудь, пусть даже и не особо жизненно важное, и сдохну от голода. И что мне теперь? Как тому гепарду проще шакалам добычу отдать, чем в схватку ввязаться? Сахар безумно жалко, но варианты... Какие варианты? Да и Круглый как-то очень уж гаденько улыбается, а этот подонок не стал бы так борзеть, не припрячь в рукаве козырного туза. «Точно!» – оскалился он и с довольным видом приподнял край мастерки. Торчащая из-за пояса пистолетная рукоять, надо сказать, оптимизма мне вовсе не добавила. Не факт, конечно, что ПМ заряжен, но вдруг. Да и без ствола шансы отбиться невелики. «Давай, резче!» – протянул руку, заметивший мои колебания Круглый. «Не тяни, а то пробью!» Я молча достал из кармана коробок и швырнул его ближайшему пареньку в белой адидасовской мастерке. «Хороший мальчик!» – издевательски заржал тот и передал добычу главарю. «Оно...» «Да, валим отсюда!» И резко потерявшие ко мне всякий интерес парни рванули во двор соседней девятиэтажки. Я спрятал кинжал в ножны и, прислонившись к стене, вытер покрывшееся испаренное лицо. Вот ведь встрял. И поступил вроде правильно, но паскудно на душе, слов нет как. Да, цел остался, но разве легче от этого? Гадство, гадство, гадство! Ладно, земля, когда подлинно известна, круглая. Сочтёмся ещё.